Глава 17. Если бы в 11 классе кто-то Вете сказал, что она будет дружкой на свадьбе Семёна и Дуни, та бы смеялась неделю. В то время Виолетта так Дуню ненавидела, так завидовала ей, что об этом не могло быть и речи. И ведь завидовала она не только тому, что той удалось невозможное, по-настоящему влюбить в себя Краснова, но и ее какой-то совершенно потрясающей цельности. Дуне были чужды сомнения. Те сомнения, что были знакомы каждому застывшему на пороге взрослой жизни подростку. И страхи. В отличие от сомневающихся по любому поводу друзей, Дуня точно знала, чего хочет, и имела отчетливое представление, как этого достичь. В какой пойти вуз, куда пристроиться на летнюю стажировку, откуда начинать, как подниматься к намеченной цели и так далее, и так далее. А еще она была большой интеллектуалкой, такой начитанной и умной, что у Веты, не особо парящейся по поводу учебы, образовывался комплекс размером с Гренландию, невиданное дело для нее той самоуверенной. Не то чтобы Виолетта была глупой, скорее поверхностной. Пока отец был губернатором, перед ней были открыты двери любого вуза. И смысла напрягаться, рвать жилы, сидеть за нудными книжками просто не было. Она и не сидела. О том, насколько ошибочной была такая тактика, Вета узнала лишь, когда отца повязали, и оказалось, что ей нужно поступать в универ на общих основаниях. К тому моменту о каких-нибудь Оксфордах речь уже даже не заходила. Не будь ректор Меда другом ее отца, Вета и туда бы не прошла. Все это знали. Знал это и там, который к поступлению в тот же вуз готовился добрых 3 года. Вот почему он ее не взлюбил еще больше. Так не взлюбил, что как будто не замечал, что она из шкуры вон лезет, чтобы догнать своих заумных одногруппников. Всунуть-то ее всунули, а вот учиться пришлось самой. «Не знаю. Тебе не кажется, что это колье лишнее?» «Нет, Дунь, все хорошо. Ты выглядишь идеально». Маленькая, как эльф, с натурально ярко-рыжим цветом волос, за который большинство женщин отдали бы душу, Дуня походила на язычок пламени. Такой же подвижный, живой и теплый. Вета хотела бы быть такой, когда дорастет ментально. Когда дадут результат все те тренинги личностного роста, которые она один за другим поглощала. И придет та самая пресловутая осознанность. «Правда?» «Да. Семён умрет, когда тебя увидит». «Ну уж нет. Мне он нужен живым. Нам». Дуня погладила пока еще плоский животик, тем самым знакомым каждой будущей мамочке жестом. У Веты пересохло во рту. И не кстати вернулись невеселые мысли. А светит ли это ей? Или... Чтобы не показать Дуне своего состояния, Виолетта отошла к окну. «А вот, кажется, и банда жениха едет. Целый кортеж». Оттеснив Вету в сторону, Дуня уставилась на вереницу внедорожников, въезжающую во двор. Во главе, конечно, была машина Семёна. Никаких традиционных конкурсов, слава богу, никто устраивать не стал. Так что поднялся новоиспеченный жених довольно быстро. Вета даже не успела настроиться. Собственно, на Краснова Виолетте было плевать. Гораздо больше ее беспокоила встреча с его шафером. Когана она не видела с той самой безобразной встречи в баре. «Дуня! Дуня!» — кричали ввалившиеся в квартиру гости. Краснов нерешительно застыл, возвышаясь над всеми ними едва ли не на полголовы, и трогательно прижимал к широкой груди букетик ландышей. «Разуваться?» «Нет, так иди». Невольно улыбнулась Вета и ткнула пальцем в сторону комнаты. «Она тебя уже заждалась». «Я ж вроде не опоздал». Растерялся Краснов еще больше. «Нет, конечно. Да ты топай, женишок, топай». Семён ломанулся вперед, как медведь по бурелому. Куда делась его данная природой легкость? В дверном проеме мелькнуло белопенное платье Дуни, Семёна в черный костюм. Инь и Янь слились навсегда воедино. «Ты шикарно выглядишь», — тихо заметил Коган. Его слова могли потеряться в шуме, поднятом гостями, но нет. Вета все услышала довольно отчетливо. «Спасибо, ты тоже». «Вет, я хотел извиниться». «Проехали. Сейчас не время». «Да? Ну ладно. Как ты себя чувствуешь?» «Еще лучше, чем выгляжу». Голос Виолетты звучал довольно сухо, хотя она того не хотела. Пусть он обидел ее, пусть причинил боль, но показывать, что выпад достиг своей цели, было не в ее правилах. Тем более, что с тех пор чего она только не передумала, вертя ситуацию то так, то эдак, и в конце концов пришла к тому, что, может, он даже и прав, ведь Сомова со счетов Вета сбрасывать не спешила, то ли придерживая этот вариант на самый крайний случай, то ли, чтобы, раз уж Коган так плохо о ней подумал, по давно заведенной традиции оправдывать его ожидания и наказать тем самым, опять же, то ли его, то ли себя. «Ты же помнишь, тебе еще нельзя». «Чего? Заниматься сексом». Виолетта думала, что разочаровываться сильнее нельзя, но Коган смог ее удивить. Она задержала взгляд на его красивом... Да-да, теперь она видела, что красивом лице, и, не найдя слов, резко отвернулась, чтобы не разреветься в ту же секунду. А там, к счастью, из комнаты вышли молодые, и ей пришлось сосредоточиться на своих обязанностях подружки-невесты. Нет, он что, впрямь подумал, будто она после всего, что у них, как ей казалось, было, после всего того, в чем она ему призналась, ляжет под Сомова? Похоже, что так. И? Дальше что? Что ей с этим делать? Попытаться как-то справиться в очередной раз, попробовать ему доказать, что она не такая? А смысл? Однажды испортив о себе впечатление, есть ли шанс это как-то поправить? Стоит ли пытаться и тратить на это силы? По дороге в ЗАГС и дальше, во время торжественной части, Вета только о том и думала. Почему-то вспомнилась собственная свадьба. И стало еще грустней. Она бросала взгляды на бывшего мужа, сидящего наискосок в третьем ряду. Митька был неплохим парнем. И уж точно он был о ней лучшего мнения, чем тот же Коган. Но даже при этих, в общем-то, неплохих вводных, ничего у них толком не вышло. Значит, с Тамерланом не стоит и начинать. Хотя он после, вроде, и не предлагал. Тогда Сомов. Господи, как нечеловечески она устала. Все на себе тащить, как хочется. Даже не спину, на которую можно будет свалить свои проблемы, а плечо, чтобы опереться, передохнуть, положить голову и убедиться, каждой клеткой почувствовать, что она больше не одна. «Вета, ау!» «Что такое?» «Нам нужно провести конкурс». «Как?» «Сказали, что не будет никаких конкурсов». «Всего один. Держи». «Ползунки?» «Тебе розовые, мне голубые». «Ты собираешь ставки на девочку, я на мальчика. Соберешь больше ты, у Красновых родится девочка. Ну а если я, то мальчик. Условия понятны?» «Не проще ли сделать УЗИ?» «За УЗИ денег не дают. А так молодым на пеленке. Давай, поднимай свою очаровательную задницу. Создай хоть видимость борьбы». Это оказалось ужасно азартно. Выбивать деньги из друзей. Дамы, конечно же, из чувства солидарности ставили на девочку, мужики — на парня. Были и крупные ставки. Дунин отец, под притворно громкое возмущение дочери, поставил на внука, а Кравец, пребывая в угаре родительства, неожиданно поставил на девочку, из-за чего был освистан друзьями мужского пола и зацелован дамами. В свое оправдание Женя толкнул идею о том, что, будучи отцом девочки, не видит лучшей доли для любого мужчины. Бык заявил, что мальчики тоже ничего. Быку было простительно. Он успел отметиться и там, и там. «Юль Санна, давай раскошеливайся!» И она мальчика поставила. Никого другого у Семена родиться не может. С болезненной жадностью, наблюдая за Романом, Юля попыталась улыбнуться. «Предательница», — злобно заметила Вета. «У тебя, кстати, телефон звонит». «Свекровь. Странно. Может, что-то с детьми? Извините, я отойду». «Да, мам, что-то случилось?» «Как?» Вета насторожилась, подошла к побелевшей, как полотно, Юльке. «Я сейчас передам Роману. Здесь шумно, он, должно быть, не слышал. Но вы вызвали скорую?» «Отлично. Вы, главное, продержитесь, слышите?» «Мама, вы, главное, продержитесь!» «Что случилось?» «Папе плохо. Где Роман? Я же его буквально секунду назад здесь видела!» Юль Санна в отчаянии осмотрелась. «Пойдем, глянем на улице. Может, наперекур вышел?» «Я сама поищу. А ты оставайся здесь, у тебя обязанности. Не стоит портить молодым праздник». Вета растерянно осмотрелась. По центру зала жених с невестой кружились в вальсе. Коган сидел за столом и, закусив язык, считал собранные в ползунки деньги. Виолетта поняла, что и стоило заняться тем же, чтобы исключить махинации и поддержать нужный градус веселья. Но тревога за Ромкиного отца, которого она знала с детства, заставляла ее то и дело поглядывать в сторону окон, за которыми, впрочем, ничего нельзя было разглядеть. А потом до нее дошло, что Роману, вероятно, может понадобиться их помощь, и она со всех ног помчалась к Тамерлану. «Кеш, там с Быковым страшная беда. Вызвали скорую. У тебя часом нет связей в интенсивке. Я растерялась, хоть убей. Не могу вспомнить, кто там». «Есть. Я с Кашиным неплохо общаюсь», — кивнул Коган, потянувшись за телефоном. «Звони. Я так поняла, дело плохо». «Твою бабушку», — выругался там. «Иван Васильевич, Коган, там к вам, похоже, везут моего родственника, Быкова Виктора Степановича. Вы уж будьте любезны, что можно и нельзя. Надо, и в столицу отправим, борт предоставим, и все, что понадобится. Да-да, вы все правильно понимаете. Нашего Романа Викторовича, ненаглядного батюшку. Так что...» Убедившись, что они сделали все, что могли, Вета опустилась на стул и высыпала из ползунков собранные деньги. «Собираешься считать? И тебе советую. Не стоит портить Дуне и Семёну торжество». «Да-да, конечно. У меня все равно больше. Хоть считай, хоть не считай». «Это мы еще посмотрим», — нахмурилась Вета. «Чего такие кислые ребята? Пойдемте танцевать!» — прервал их разговор новоиспеченный муж. «Мы вообще-то ведем крайне важный подсчет. Ты хочешь знать, кто у вас родится?» «И что же говорит статистика?» «Похоже, народ ставит на мальчика». «Слышала, Дунь, пацан у нас будет!» — ухмыльнулся Краснов, разгоряченный танцем, счастливый до безобразия. Обернулся и не заметил жены. «Где это она?» «Похоже, украли невесту», — заулыбалась Мариам, подходя поближе. «И что теперь?» «А теперь за тебя, женишок, придется отдуваться другим». «И какое же ваше требование?» «Сразу видно, человек имеет опыт в переговорах», — хмыкнул Кравец, обнимая жену со спины. «Поцелуй». «Возвращай невесту, я с радостью». «Нет. Говорю ж, другим отдуваться. Кеша, Ветта, мы ждем. Как вам кажется, ребята, горько?» «Ой, горько!» — захохотал Краснов, скользя пристальным взглядом по периметру ресторана, видно, вычисляя, куда могли спрятать Дуню. Ветта нисколько не сомневалась, что через 2 секунды он уже обо всем знал. И Мариам подыгрывал исключительно по сценарию. «Похоже, нам не избежать поцелуя», — заметил Коган, и прозвучало это так, будто он делал Виолетте великое одолжение. Но если не избежать, то... Желая с этим поскорее покончить, Ветта приподняла голову и сама чмокнула Тамерлана в губы. «И все? Нет, так не пойдет. За похищенную невесту мы требуем стоящего зрелища. 30 секунд. Ну ладно, может быть, 20. Ты слышала?» — ухмыльнулся там, обхватывая щеку Веты ладонью. 20 секунд. Она приоткрыла губы, чтобы что-то ему ответить. Он наклонился ниже, и получилось так, будто это именно Вета пригласила его к дальнейшим действиям. Там нежно коснулся ее губ, потянул на себя, обхватил за талию и, вжав подушечки пальцев чуть повыше ее поясницы, мазнул губами, а следом и языком, заставляя впустить его глубже. «Один! Два! Три!» — гремело в ушах. Вета вцепилась в лацканы на его пиджаке, со всхлипом вздохнула, зубы прикусили ее нижнюю губу, пальцы прошлись по спине вверх-вниз. Кто-то громко улюлюкал, кто-то даже свистел. «18! 19! 20!» «Кажется, все», — шепнула Вета, пряча лицо у Когана на плече. «Все? Что ты? Это только начало».